6. Женя не позвонила Лиле ни завтра, ни послезавтра. Лиля выждала 2 дня и позвонила сама и попросила Кирилла, чтобы он дал Жене трубку. Он спросил у жены, будет ли она разговаривать. Жена молча взяла трубку. «Женечка, у меня столько всего произошло. Можно я тебе расскажу? Никому, кроме тебя, не могу это рассказать». «Знаешь, такой кошмар ты даже представить себе не можешь». И Лиля пустилась в горестный рассказ о своих дочках, которые такое натворили, такое. Оказалось, что одна из ее мартышек беременна, собирается рожать, а вторая тем временем завела отдельный роман с этим противным программистом, от которого Иришка беременна, и теперь дома ад кромешный, потому что девочки чуть ли не дерутся. А откровенно говоря, в самом деле дерутся, и что теперь будет, трудно себе представить. Хотя, кажется, хуже уже и быть не может. «Лиль, я могу тебе только посочувствовать», — вздохнула Женя, подумала немного и добавила. «Нет, если честно говорить, я даже посочувствовать тебе не могу. Нечем». «Ты что?» — завопила Лиля. «С ума сошла! Ты самая умная, самая добрая и говоришь мне такое? Ну хорошо, не надо мне сочувствовать. Я сама всего заслужила. Ну хоть посоветуй, что делать?» «Не знаю, Лилечка. Я теперь ничего не знаю. Меня вроде бы и нет». Женя улыбнулась в трубке, но трубка не умела передать этой улыбки, и на другом конце завыла, заплакала Лилечка. «Если тебя нет, значит, тогда никого нет? Ты что же, выходит, мне все врала, да? Ты врала, что я должна встать и руку разработать и заново всему учиться? Это ты мне понарошку говорила? А я старалась, может, только ради одной твоей похвалы. Ты есть, ты есть!» «А если тебя нет, ты предательница и лгунья. Женечка, ну скажи мне что-нибудь!» Обе они плакали. Одна от ярости и горя, вторая от бессилия. В дверях стоял Кирилл и ругал себя. Зачем дал трубку? Ведь говорила же Женя, что не хочет ни с кем разговаривать. А теперь вот плачет. И вдруг его осенило, а может... «Хорошо, что плачет!» Женя отключила трубку, положила на колени и задала первый вопрос с того момента, как пришла в себя после операции. «Скажи, Кир, а деньги у нас есть?» Кирилл этого вопроса никак не ожидал. Он сел на кровать рядом с ее креслом. «Есть деньги, Жень, полно. Твой заместитель привозит каждое первое число». «Все время хотел с тобой встретиться, поговорить, но ты...» «В общем, история для меня загадочная. Он говорит, что пока он издательство будет тянуть, без денег тебя не оставит. А там как получится. Да и мне еще кое-что платят». Ухмыльнулся он, потому что его условная зарплата соответствовала условному уважению, которое государство испытывало к ученым, занимающимся фундаментальными науками. «Нифига себе!» — покачала головой Женя. — Как интересно. Это был первый разговор за 5 месяцев. О деньгах. — А может, он порядочный человек? — высказал остроумное предположение Кирилл. — Может. Но вообще-то явление довольно редкое. Сережа молодой очень, он про это и знать не должен. — Может, из хорошей семьи? — Не факт, — отозвалась Женя. И задумалась... Этот Лилькин звонок и удивительное поведение Сережи мешали ей пребывать в холодном оцепенении подледной рыбы, которая держит в онемелом теле лишь одно желание — дожить до весны и бултыхнуться. Крепко так бултыхнуться с 7-го этажа, чтобы все это вместе с памперсами делит, делит, делит. Кирилл же уже стоял в дверях, праздновал это событие и размышлял о своем. О бедной кристаллической решетке, потерявшей стабильность, о краевых эффектах, о деградации и активации зон возбуждения, дающих рост кристаллу. Он был когда-то в нее сильно влюблен. Потом долго любил, потом породнился, потом оравнодушил, отдалился, привык, позже обнаружил, что сросся с ней в какую-то общую неразделимую структуру, вроде взаимопроникающих кристаллов, и теперь, когда она захотела умереть, Он восстал всем своим упрямством, и именно благодаря этому ослиному качеству честно научился всему, что презирал. Раскрыл поваренную книгу, прочитал, как готовить борщ и гречневую кашу, как жарить котлеты и варить компот, а потом вынул инструкции и разобрался, как работает стиральная машина, куда загружать белье, а куда порошок. И только с покупкой продуктов не получалось, потому что не было такого учебника. Но это взял на себя Гришка и тоже оказался на высоте. Притаскивал в рюкзаке, из чего готовить, и оба они, муж и сын, немного гордились своей толковостью и бесстрашием, и немного горевали, что не делали этого прежде, когда Женя, веселая и слегка злая, носилась, как угорелая, шутя, ругаясь, гася окурки в разноцветные пепельницы, всюду понатыканные. А теперь чистые пепельницы стояли по всем углам, а она больше не курила и не носилась. И чтобы продолжалась их общая жизнь, он вынужден был взять на себя не свое. И Виолетта, помощница, только убиралась в квартире и деньги брать стеснялась. Каждый раз Кирилл ей чуть не насильно втискивал, а все прочее. За все Кирилл теперь отвечал. Даже квитанции за оплату электричества научился заполнять. И то, что отвернувшаяся от жизни Женя этого как будто и не замечала, его нисколько не огорчало, потому что выполнял он все эти новые для него движения не ради благодарности, а из смутного чувства, что пока его упрямства хватит, Женя будет жить. А пока она жива, то может и починится эта проклятая поломка. И в виду он имел в меньшей степени ее поврежденный позвоночник, а гораздо более структуру. Структуру, так он это называл. Слово «душа» было для него так же невозможно к употреблению, как слово «пролонгировать» или «окешить». «Неплохо бы лельки подкинуть. Возможно?» — спросила Женя после длинной паузы, когда Кирилл далеко улетел в своих кристаллографических рассуждениях. «Скажи, сколько, и Гришка отвезет?» — отозвался Кирилл. «Стольничек сможешь?» «Легко», — кивнул Кирилл. «Как странно он ответил. Это Гришка так говорит. Гришкино словцо перехватил», — подумала Женя. Кирилл все еще сидел у нее на кровати, сгорбившись в неудобной позе. Какие-то жилы незнакомые проступили на шее, лишняя кожа под подбородком, похудел он, вот что, и постарел. Бедный, как управляется, Господи! Да ведь это он все сам, этого и быть не может, это ведь и не он уже. А Лилька теперь каждый день разговаривала по телефону с Женей, рассказывала о всех перипетиях своей сложной семейной жизни и снова благодарила за помощь. И это длилось больше недели, пока Женя не сообразила, что Лилька умышленно не спрашивает ее о здоровье, что не в глупом эгоизме больного человека здесь дело, а в какой-то стратегии. И она задумалась, хотя думать ей было трудно. Она так привыкла к спасительному умственному оцепенению, благодаря которому можно было вынести себя за скобки и перестать страдать от унизительной неподвижности и ненависти к своему полуживому телу. Так вот, в чем стратегия? Почему сердобольная Лиля ни разу не спросила ее, а как ты? Как ты там лежишь в своем памперсе с немыми ногами? Почему-то это казалось важным. «Спрошу», — решила Женя, уже засыпая.